Стреляем одиночными в порядке очереди. Растянулись они. Мы словно в тире. Ну и хорошо. Роберто выстрелил прямо в голову зомби. Твоя помощница следит за тылом? Да. Абсолютно все под ее контролем в этой части корабля. Тогда тот, кто промахнется больше всего раз, проставляется, когда мы выберемся из этого дерьма, предложил бывший телохранитель. Идет, подтвердил я. Хорошо, согласилась Наталья. Согласен. И где мой пистолет? Втиснулся между нами Лакшит и протянул перезаряженный магазин Наталье. Хах, индийский Лакшит Поттер, за смелость получает 10 очков для факультета Хиндидар. Рассмеялся Роберто, и я только сейчас заметил странный шрам на лбу индуса, скрытый до этого за волосами. Глава 9. Ничья. Все по одному разу промазали, подвел я итог нашего спонтанного соревнования. Да это Лакшит под руку полез во время моей очереди. Так бы я чисто прошел дистанцию. Начал протестовать Роберто. Да-да, ищи отмазки. Нам он как будто не мешал, ухмыльнулась Наталья. Вообще-то я помогать вам. Надулся индус и поправил волосы, пряча шрам за челкой. Да, ты молодец. Ну что, алебарды в руки и вперед. Зомби обязательно проверяем. Если выжил кто-то, добиваем, дал я указание и посмотрел на свой отряд. Роберто, волк-одиночка, выросший из рядового засранца наркокартеля в достойного мужчину, ставшего на путь избавления улиц своего родного города от дряни. К сожалению, такие долго не живут, поэтому он был вынужден бежать и скрываться. Помогли добрые люди, а он сам тайно перебрался через границу и попал в поле зрения спецслужб, став со временем агентом американской разведки. После одного случая, в котором судьба столкнула его со старым знакомым, не смог нажать на спусковой крючок, вернув долг за собственное спасение, за что был разжалован и отправлен на покой. Он понимал, что бывшие разведчики долго не живут, особенно с его послужным списком, и подался в Канаду, где и нашел свое призвание и свою работу. Его таланты были по достоинству оценены, а прошлое оказалось достаточно чистым, чтобы войти в штат устранителей проблем одного небезызвестного торговца оружием. Хороший парень, с чистым сердцем и тяжелым детством. Он не понаслышке знает, что жизнь редко бывает ласковой с такими, как он, и поэтому имеет сильный внутренний стержень, что позволил очень быстро адаптироваться в новых условиях. С учетом того, что ни жены, ни детей у него нет, он не будет тем, кто сорвется и наделает глупостей. Далее Наталья, русская, как и я. Хладнокровно, опасно, отважно. Она на 4 года младше Роберта. Ей всего лишь 27 лет. Если верить откопанной на нее информации, до 20 лет она была более-менее обычной, пусть и перспективной девчонкой, что стремилась стать офицером. Ну да, показатели IQ были почти 200. Ну, знала она 7 языков, благодаря отцу-переводчику. Ну, была она отличницей боевой и спортивной подготовки. Она все еще оставалась девушкой. Милой, симпатичной, волевой. В 21 ее жизнь очень сильно и резко переменилась. Во-первых, она прошла таки отбор, сама того не зная, в КГБ. С ней начали работать психологи, ее перевели на учебу в особый институт. Какие там над ней ставили опыты, что там с ней делали, я так и не выяснил. Но вышла оттуда она уже не той, что прежде. Жестокая, опасная, бескомпромиссная. Она ничего не говорит о своих желаниях, о своих целях. Она плевать хотела на деньги, хоть и играет роль наемницы. Она живет по приказу, и это меня в ней пугает, ибо я понятия не имею, какой приказ она получила. Да, ее поведение и слова полны прагматизма и желания выжить. Она надежно прикрывает спину, но я не знаю, что в голове у тех, кто стоит за ее спиной. Поэтому с ней нужно оставаться чутким и осторожным. Единственное, в чем я уверен, Наталья будет пытаться связаться со своими кураторами. Но так как она знает, что я контролирую все на корабле, то будет пытаться это сделать позже. А сейчас она использует меня как инструмент, как проводника, что доставит ее до цивилизации, где центр сможет дать ей новые указания, исходя из реальной обстановки в мире. А еще я знаю, что миру на самом деле жопа, и связаться со своим начальством либо добраться до него ей будет очень и очень трудно. Так что как минимум до конца нашего путешествия, она должна продолжать играть свою роль. Будет трудно сделать из нее подчиненного, для этого придется оборвать поводок прежнего хозяина, и внимательно следить за тем, чтобы она на меня его не надела. Наталья искусная манипуляторша, Лакшит, пятый и самый младший сын в своей семье, просто удачливый индус, который оказался рядом. Самый простой человек, но вместе с тем, фантаст, мечтатель, искренний и верный. Да, он вел свой видеоблог, который Афина успешно оценила, и сотню тысяч сообщений с родными и близкими тоже. Ее короткая оценка – аномально везучий парень. Правда, и в приключения он попадает чаще остальных. Связано это с его открытым характером и неусидчивостью. Не худшие качества. Из плюсов – исполнительный и неспособный предать человек. А еще, честный и простой. Если что-то делается не так, он без тени сомнения скажет об этом. В общем, с учетом того, что мне не придется ждать от него подвоха и достаточно только следить за ним и объяснять многие вещи, в чем я не вижу проблемы, хороший спутник. Мы медленно продвигались, проверяя заваленный коридор, добивали недобитых и шли дальше. Дошли до помещения, из которого вышли, забрали рюкзаки, алебарду и остановились, перезарядив все доступные магазины. Патронов еще хватало, но я оставался реалистом. Даже если люди каким-то образом прикончили половину из обратившихся зомби, на борту все еще оставалось около 2-3 тысяч зомби. А реальное число, наверняка больше. Да и с учетом всяких гадов вроде китайца и других выживших наемников, мне требовалось куда как больше стволов, людей и боеприпасов для получения контроля над кораблем. Надеюсь, капитан корабля жив и поможет мне организовать полноценное сопротивление и команду для зачистки. Да и неподалеку имеется станция связи, которую нужно привести в порядок. Хотя бы по лайнеру объявление смогу дать, спасая таким образом больше людей. «Идем», — посмотрел на меня мексиканец. «Да», — кивнул я ему и затянул лямки рюкзака, в котором имелись припасы и техника для Афины. Продолжая соблюдать осторожность, мы двигались шаг за шагом в боевом порядке. На мне был бронекостюм, дополненный нормального размера пиджаком китайца. Как я и ожидал, внутри костюма скрывался мелкий механизм, делающий каркас, вшитый в пиджак, твердым и позволяющий проводить с ним такие вот странные, но действенные манипуляции, укрывая голову от выстрелов. Впереди послышался шорох и странное шипение. «Свои», — произнес я, понимая, что зомби впереди закончились и это люди идут нам навстречу. «Живы, мужики, я же говорил, что стреляет кто-то». Из-за поворота радостно вышел бородатый, заляпанный кровью мужик в куче тряпья, что защищало его от укусов. «Вы из отряда спасения?» «Не похоже». А за ним вытянулись и другие люди. Кто с топорами, кто с ломом, ножами и другим найденным оружием. Даже палка-хваталка под канаты для швартовки была у одного. «Отдыхающие мы, да непростые. Капитан, как? Идем на выручку вам, так как знаем, что за дичь творится», — сразу дал я ему понять, что у нас есть знания. «Плохо, капитан», — обратился, мозги раскинул по всему мостику, — скривился старший группы. «Как тебя зовут?» «Александр», — ответил он мне, и я протянул руку. «Михаил Листопадов. Мои спутники, Роберта, Наталья, Лакшит. Веди меня к старшему выживших членов экипажа». «Кто вместо капитана?» Из бокового коридора послышался шум и, ломая дверь, выбежал двухметровый жирный боров в заляпанном кровью белом халате. Не тратя ни мгновения, я выставил пистолет и сделал два выстрела, попавшую и голову прущего танком в нашу сторону здоровяка. «Вильям, что же с вами стало, друзья мои?» Александр с пустыми глазами смотрел на здоровяка, что грозился залить весь коридор кровью. «Я без проблем отвечу на этот вопрос всем вам, когда мы соберемся. Сколько еще выживших в этой части корабля?» «Нас 22 человека было. Надо закрыть двери, чтобы сюда не прорвались зомби». «Мы уже закрыли. У спортзала. Давай обратно пойдем. Я объясню, что происходит, и затем займемся зачисткой и спасением. А армия? Спецназ? Прилетят?» — задал вопрос кто-то из-за спины Александра, вложив в него столько надежды, что мне даже не по себе стало. «Нет, мы сами по себе. Но ты не переживай. Ситуация контролируемая. Мы выживем. Идем-ка». «Идрис Вульф, первый помощник капитана. Он возглавляет второй отряд, и мы должны встретиться после зачистки помещений тут и перекрытия дверей». Еле-еле сумел оторвать глаза от трупа своего знакомого Александр. «Там в коридоре 22 зомби лежат. Посчитал я и зомби, и китайца, можешь сам проверить и убедиться. Остались лишь запертые зомби. Хочешь, вместе закончим зачистку и вернемся к капитанскому мостику?» «Да, хочу. И еще, нам аптечки нужны. Много раненых». Он выпрямился и крепче сжал свой топор. «А вот это уже плохо. Значит, времени у нас не так уж и много. Шевелимся вперед. Вы, я надеюсь, покусанных и зараженных не убили, только связали. Вот и ладненько. Мы помчались по коридорам, и я без стеснения использовал любое удобное оружие, уничтожая потенциальную угрозу. И, к нашему не такому уж и большому удивлению, удалось обнаружить и спасти еще 8 человек в этих коридорах. Не так и много, как хотелось бы, но слишком уж многие оказались в ловушке, выбежав на палубу. Один пьяный чудик вообще спал мертвецким сном, так и не поняв, что происходит. Едва удалось растолкать этого лежебоку. Уже пробираясь к мостику и переступая через жертв этого вторжения, мы столкнулись нос к носу с другой группой, которую вел Идрис Вульф. Александр, все целы, даже лучше. Нашли людей с оружием, которые уверяют, что знают о происходящем все. Оружием, а мысль о том, что это те, кто атаковал нас и принес заразу, тебя не посещала. Злобно посмотрел на Александра временный командир лайнера. Если бы мы принесли заразу, зачем бы мы тут оставались? Не тратьте время. Я вижу, у вас есть раненый. Ему нужно оказать первую помощь. Мой взгляд остановился на темнокожем совсем еще юном мальчишке. Он скакал на одной ноге при помощи своих товарищей, оставляя за собой капли крови, даже несмотря на наложенный жгут. Идрис, ты давно работал с почившим капитаном? Вперед вышла Наталья и подняла руку, останавливая меня. Она профессионал, и если она решилась что-то сказать, не стоит ее останавливать. Достаточно. Напыщенно сморщил нос носитель заляпанного кровью кителя. Тогда ты должен знать о красном телефоне, и о том, что сегодня он был крайне активен. Это я звонила ему, и у меня есть информация, не только для тебя, для всех вас, от нее зависит ваша жизнь. Поэтому, будь так мил, мой дорогой заместитель капитана, перестань стоять здесь столбом и проведи нас всех на капитанский мостик. Поверь, это будет самым лучшим твоим решением за все время круиза. И да, кстати, она повернулась к тяжелой металлической двери, открытой нараспашку. Отряд чистильщиков еще не вернулся. Последняя фраза, судя по выражению лица Идриса, добила его и заставила уверовать в то, что мы не просто опасные вооруженные люди, а владеем информацией и находимся с ним на одной стороне. Все-таки слишком многим все это напоминает банальный ужастик, где их единственная цель – дождаться команды спасения. Вот только мы и есть команда спасения. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Мы вошли на капитанский мостик, практически лишенный связи с другими отделами корабля. Я не включал оборудование, дабы они не наделали глупостей, подсказала Афина, и я принял к сведению ее слова. Посмотрим на этого Идриса и что он мне предложит. Надеюсь, мы с ним сработаемся. Слушайте все, начало Наталья, в своем военном обмундировании сразу же получившая высочайшую репутацию среди местных. Больные, раненые, особенно. Ваша жизнь зависит от этого. И многих, кто сейчас есть на корабле, тоже. Прошло чуть менее 3 часов с начала этой экстренной ситуации. Среди нас есть человек, который уже сталкивался с подобным. Еще бы оружие у нее было более привычного образца, но это мелочи. Люди в любом случае смотрели на огнестрел как на святыню, но в меньших масштабах. Я вышел вперед. Да, всем добрый день. Меня зовут Михаил Листопадов, и это я тот, кто уже имел возможность столкнуться с подобной атакой. Мы подверглись нападению. Это не террористы, это не пираты, это не касается лишь лайнера. Атакован весь мир. Париж, Лондон, Вашингтон, Майами, Москва, Стамбул, Пекин, Токио, любой город, любая деревня, без разницы где, атака идет по всему миру. Мы сами по себе, войск не будет, спасательной команды тоже не будет. Да что за чушь, хочешь сказать, моя доченька могла превратиться в этого ужасного зомби, высказался один из крайне нервных людей. Чушь это видеть, как твоего товарища заживо жрут зомби, и уверять себя, что все нормально. Ничего не нормально, знаю, все на взводе, всем тяжело, у всех у вас есть семьи, но поверьте, в данный момент вы мало что можете сделать, мало, мы вообще что-то можем, конечно, именно, тут же я щелкнул пальцами и указал на задавшего вопрос, мы взрослые, сильные люди, мы можем многое, и у вас есть я знаю, что это за недуг, я знаю, что происходит, если вы готовы слушать, я расскажу вам, вы готовы? Начнем с самого главного, это не та инфекция, что при укусе превращает в зомби, так что связывать раненых не стоит. Во-вторых, тем, кто получил ранение, укус, кому ногтем нанесли рану или чья кровь смешалась с кровью из ран зомби, потребуется лечение. Больше 3 дней укушенные не живут. Я начал экскурс в мир зомби-апокалипсиса, постепенно рассказывая о новом мире, о возможностях зомби, о том, что такое терминал и к чему мы должны готовиться. Что за бред? Кто-то верит в эту ахинею. А откуда, ты думаешь, мы взяли столько оружия? Контрабанду пронесли. Может, это вообще вы все подстроили? И мы сидим тут без связи, не можем ни с кем связаться. Начал предъявлять нам какой-то горбоносый рыжий хрен с веснушками и кривыми зубами. Виллингем, заткнись. 3 часа уже прошло. Маяк был активирован. Уже час назад рядом с нами должна была появиться береговая охрана. Ты их видишь? Вот и молчи. Ситуация нестандартная. Тяжело верить в то, что происходит, но мы обязаны, заткнул кривозубого Александр. Нужно захватить спасательные лодки и использовать их для того, чтобы добраться до земли. Люди начали оживать и высказывать свои мысли. Нет, тут же опроверг я предложение говорившего матроса. Лайнер, не могила в океане, не гроб, в котором мы плывем в неизвестные дали, а наша возможность. Все заметили, что корабль поменял курс перед тем, как все началось. Нет, разве было такое? Да, рявкнул, заткнув общий гомон, Идрис. Продолжай, Михаил. Уверен, сработала автоматическая блокировка систем с целью их защиты, и питание корабля можно восстановить. Двигатели ведь все еще работают. Мы можем доплыть туда, куда нам нужно. Более того, на корабле почти 15 тысяч людей. Из них по меньшей мере половина может сражаться и драться. Зомби бесстрашны, но мы умны. Нужно донести все то, что я, а теперь еще и вы, знаем, до остальных. Нужно найти еще один терминал или пробиться к предыдущему. Но там, я не знаю, 1 сотня, 2 сотни зомби, очень много. Нам нужно больше оружия и защита. Идрис на удивление не стал оспаривать все мною сказанное и серьезно отнесся к моему предложению освобождать корабль. Если спуститься в мастерские, мы сможем сделать больше оружия и уже оттуда думать, как поступить. Предложил пузатый с виду мужик с перебинтованными кулаками. Коридоры узкие, можно сделать ловушку, стену с шипами, вариантов уйма, хоть кол подвесить под потолком и заманивать зомби стайками. Отовсюду стали сыпаться предложения. Сколько терминалов этих волшебных на корабле, ты говоришь? 3. И, кажется, я знаю, где еще один. С капитанского мостика я смотрел вниз на палубу, где рядом с бассейном на носу корабля собралась огромная толпа с 1 сотню или больше рыл. У меня нет доступа к камерам того яруса. Это и не надо. Розовое свечение отражается от стеклянных бортов. Электричества нет, фонарей, лампочек и светодиодных вывесок баров там тоже быть не может. А что у нас может источать яркий красный свет? Правильно, только терминал. Всего-то на 8 палуб нужно опуститься и замочить 100 зомби. Но, быть может, туда есть и другой путь, Идрис. У вас на корабле была услуга венчания для молодоженов. Соответственно, должен быть штатный фотограф, кто-то же должен был запечатлеть момент. Да, а что, у него должен быть квадрокоптер, вот что, он понадобится нам для разведки. Где его рабочее место и каюта? В моей голове сложился план, который даст нам полное понимание происходящего на борту лайнера. А видя проблему, можно придумать и ее решение. Тем более, что на нашей стороне не только люди, но и куда как более прагматичный интеллект. Мне нужен доступ к серверной и диспетчерской, настоятельно потребовала Афина, готовая достать мне любую необходимую для выживания информацию. Глава 10. Мы говорили, много говорили. Люди здесь, в этой части корабля, собрались непростые. Либо старшие офицеры, либо критически важный для функционирования корабля персонал. Инженеры, айтишники, ответственные за все электронное на корабле и временно ставшие бесполезными. В общем, случайных людей тут не было, если не считать спасенных. Вопросы были самые разные, начиная от базовых и элементарных, в духе, как обратить зомби в человека, или а что сейчас происходит в Мадриде, и до провокационных, с целью вывести меня на чистую воду. Ведь в свои годы я не слишком-то тянул на гения-разработчика с навыками спецназовца. Удалось позвать единственного на данный момент выжившего помощника капитана и еще 4 офицеров из числа командного персонала и отдельно поговорить о наемных убийцах, пробравшихся на корабль. Эта тема вообще вызвала много вопросов, но молчаливый и наблюдательный Идрис вступился за нас, уверяя своих коллег в том, что на корабле и впрямь какая-то хрень происходит. Количество охранников на этот рейс было увеличено в 1,5 раза, да и вместо специальной службы клининга на этот раз почивший капитан провел на борт много странных и не до конца понятных людей, запретив их досматривать. Наталья с уверенностью заявила, что это особый отряд и что они также обучены и имеют огнестрельное оружие. Один лишь вопрос, взяли ли они его с собой, когда отправились заметать следы после убийства колумбийских карателей. Судя по отсутствию оружия в их комнате отдыха, взяли. Но выстрелов от них я пока не слышал. В общем, обсуждать нам было что, и один вопрос порождал кучу новых. Так бы мы и продолжали, если бы не спешили решить возникшую проблему со связью. Да, я вызвался подшаманить и настроить, якобы я знаю, в чем проблема, и есть шанс реанимировать связь и вообще почти всю электронику на корабле. Умельцы на местах в ответ на мое заявление поржали, хмыкнули и скептически потыкали в мою сторону пальцем, но это было больше похоже на оправдание их собственной слабости. Более того, нашлось сразу несколько человек, в том числе программистов, что поставили на место олухов и начали мне наперебой советовать, как быть, что чинить, какие релейные схемы попробовать замкнуть для перезагрузки системы. Я в ответ лишь с серьезным лицом кивал. Пускай большая часть мне была понятна, но у меня имелся универсальный помощник, который на месте все проанализирует и скажет, какие микросхемы погорели, а какие вполне себе ничего и выдержат нагрузку переподключенного оборудования. Все-таки спасли мы далеко не все с Афиной. Мы стали собираться. Взамен Лакшита, который с честью дошел до выживших членов экипажа, резко устал и свернулся калачиком, отдыхая после всех пережитых тревог и приключений, к нам присоединились три новичка. Все трое – офицеры охраны. Старшего из них по должности все звали мистер Коннор. Он не выпускал из зубов сигарету и часто тяжело вздыхал. На актера, сыгравшего в «Терминаторе» его однофамильца, он не был похож от слова совсем, так как внешность его больше напоминала уголовника с опухшим и покрасневшим лицом, а не красавчика-киногероя. Отчего-то в голове появлялись ассоциации с английскими фанатами, проснувшимися с бодуна после поражения сборной. Этот тяжело вздыхающий человек со злобно блестящими глазами был на судне начальником охраны. Сразу становилось понятно, что много дерьма он успел повидать за свою жизнь. Но с расспросами мы не лезли, а я лишь коротко вспомнил его досье, изученное перед посадкой на борт. Оружием он выбрал большой двуручный пожарный топор. Хороший выбор. Вторым оказался реальный судовой полицейский по имени Хван. Буквально 2 года назад он вышел на пенсию в США. Вообще, очень интересный персонаж, на которого Афина накопала много любопытного, и я считал его одной из потенциальных угроз на корабле. Вооруженный отобранным у наемного и погибшего китайца мечом, а также переданным мной лично пистолетом, этот 45-летний кореец внушал уважение. Вообще, он переехал в США еще ребенком, вместе с дедом. Отец его погиб при попытке бегства из Северной Кореи в Южную, а вот мать добралась, причем будучи беременной. Кроме этого, многих других его родственников за побег членов семьи диктатор отправил на каторжные работы на 20 лет, а родной дядя, бывший тогда в составе делегации в СССР, сумел каким-то невероятным образом убедить местные власти оставить их в Союзе. И сейчас по России у него бегало 10 родственников, но он о них не знал. Такие разные судьбы у членов одной семьи. Впрочем, к нему самому как к профессионалу в своем деле вопросов у меня не было. Он очень удивился, узнав происхождение части нашего оружия, и опознал в прихваченном паспорте своего коллегу, что присоединился к их компании не так давно, всего 3 месяца назад. На его заявление, что это странно и, должно быть, ошибка, Наталья рассмеялась и с улыбкой произнесла сумму, которую платит курьерам, людям, что должны пронести в нужную область запрещенку и передать нужному человеку. И вообще, возможно, ему предложили еще и премию за убийство. Там сумма увеличивается почти 10-кратно. С ней можно не думать о дальнейшей работе и спокойно отправляться на заслуженный отпуск до конца своей жизни. Еще и детям останется, объяснила она причину нарушения новичком всевозможных правил и законов. Вот только наниматели банкроты или мертвы. Отныне в мире новая валюта. Наталья подняла вверх патрон на всеобщее обозрение. Да, за такую награду раньше половина экипажа согласилась бы случайно подсыпать в бокал яда. Я так думаю, почесал бороду 3-й член нашей команды, а другая половина за защиту и премию согласилась бы эту половину задушить. Весельчаком был старик Фернандо, но он был не из тех стариков, что к старости теряют форму и превращаются в высушенные мумии. Нет, этот здоровяк, казалось, мог голыми руками сваи в землю вбивать. Бывший офицер военно-морских сил Бразилии. На корабль он пришел с момента его спуска на воду, сходу стал советником по безопасности капитана и руководил местной тюрьмой. Да, была на корабле и такая, и у него как бразильца было более чем достаточно опыта общения со всякими асоциальными элементами, а именно в них зачастую превращались разбушевавшиеся гости в пьяном угаре. В общем, команда собралась колоритная, интернациональная, но оттого не менее боевая. На нас шестерых имелось три алебарды, один меч, пожарный топор и тяжелый полутораметровый стальной лом. Это моя красавица. Уже семерым зомби черепа проломила. Старик с улыбкой схватился за тяжеленное оружие и без особых проблем начал им махать. Сильный. Однозначно сильный. Не слабее того громилы, что обеспечил меня запасным холодным оружием, охотничьим ножом. Хотя это скорее все же тесак, а не нож. Когда он был примотан к палке, вполне неплохо справлялся с рубящими ударами. Из огнестрела мы имели автомат Натальи, мой пистолет, пулемет и еще два глока. Маловато будет, маловато. Поэтому мы кое-что симпровизировали и легкими манипуляциями отвертки и других подручных инструментов соорудили союзникам два щита. Оба из стали, оба небольшие, но довольно неудобные. Идею подсказала Афина, и я шаг за шагом ее реализовывал, сперва выдирая прикрывающие технические шлюзы металлические двери, затем модернизируя их при помощи прорезиненных запасных шнуров и кабелей. Даже самому такое захотелось. Но нет, это оружие для здоровяка с копьем и привыкающего к топору начальника охраны. Все трое мужиков, по заверению Афины, были достойными уважения людьми и не были замечены за всю свою жизнь в мутных делах. Даже кореец. Оттого я и решил сделать рокировку и расширить наш коллектив. Все равно в дальнейшем должно появиться основное ядро бойцов и командиры для групп. Они уже и без нас начали этим заниматься, так почему бы не помочь? Первая наша задача была довольно рискованной и опасной – добраться до диспетчерской. Комната связи располагалась на один ярус выше и находилась в мелкой каморке, дорогу к которой знали все. Но для того, чтобы туда попасть, требовалось выйти на палубу и подняться по маленькой технической лестнице наверх. Эта палуба была не сильно завалена зомби, но все еще содержала неподсчитанное количество врагов. Камер в той части тоже не имелось, по крайней мере, работающих. Поэтому приходилось рассчитывать на себя. Огнестрел тоже не особо хотелось использовать, так как эта палуба соединялась с другими палубами корабля многочисленными лестницами и проходами. В общем, нужны были крепкие, смелые и стойкие бойцы, у которых рука не дрогнет. Втроем мы, может, и справились бы, но лучше увеличить наши шансы и нивелировать риски. Больше бойцов мы тоже решили не брать, так как и оставшимся людям хватало работы. Например, найти комнату фотографа. Она была неподалеку и, по идее, зомби не должны стать опасностью, но мы решили перестраховаться и не тратить время. По меньшей мере, Афина провела анализ и дала отмашку, что наши шансы справиться с задачей, не понеся потерь, крайне велики. И увеличение отряда не повысит наши шансы, а вот в определенный момент риск получения урона кем-либо из нашего отряда лишь вырастет. Все-таки на корабле не так уж много мест, где все могут спокойно развернуться и принять бой. Да и профессионалов, знакомых с убийством, среди уважаемых офицеров было не так много. Ну, это если не считать начало апокалипсиса. После него тут многие успели отметиться и набрать первые очки достижений. О них я тоже рассказал, как и об аптечках и заразе от укусов, а также о волшебном зелье от всех болезней. После рассказа об этом еле удалось сдержать всех от самоубийственного похода на зомби. С их нынешним оружием и защитой много не навоюешь. Рубашки и майки – хреновая защита. Вот поэтому и отправили большинство оставшихся на поиски одежды и всего иного, что могло бы помочь в вопросе отражения атак и создания любого, даже самого примитивного, но оружия. Еще раз повторим тактику, кивнул я Роберто, вернувшись от запертой двери, ведущей на палубу. Палуба визуально чистая, но вдалеке видны бродящие зомби. Никогда не думал, что высокие борты будут нам в минус. Они бы уже все в открытое море поразлетались от качки. Старик Фернандо намотал бинты на свои пудовые кулаки и приготовился к бою. Слишком море спокойное, и таким по прогнозу еще пару дней будет в этой части океана. Кстати, кто-нибудь засек, куда мы идем? В ближайший крупный порт, подсказал я. Знаете, что это за место? Крупный, ну, с учетом того, сколько сейчас времени и куда светит солнце, мы плывем, пусть и очень медленно, на юг. На юге у нас Куба, а там терминалов для лайнеров нашего размера нет, прикинул начальник охраны, мистер Коннор. А зачем нам терминал? Любой порт подойдет. Слышал, Китайцы закончили строить на Кубе огромный логистический комплекс и расширять порт в городке Мариэль. Может, туда, все верно. Этот человек прав в своих предположениях. Я действительно указала координаты грузового терминала Мариэль на Кубе. Нам потребуется восстановить подвижность судна в ближайшие пару часов, чтобы безопасно дойти до этого места и пришвартоваться. 7:40. Если быть более точной, Афина дала новую вводную информацию, которая, впрочем, на наши планы никак не влияла. Да, мы осторожничали и прошло почти 3 часа, но теперь дело ускорится. Правда, машинное отделение в противоположной от нас части корабля. Но ничего, доберемся и туда. Ну вот и славно. Там есть ром, сигары и китайские товары. Раз уж китайцы терминал такой построили, то мы сможем неплохо набрать полезных ресурсов. Ведь в терминалах работает мало людей. Многое оптимизировано, подытожил я, и мы начали оговаривать тактику боя. Кто где стоит, чем занимается в случае столкновения, в каких случаях можно открыть огонь и многое другое. Пусть мы все и впервые готовились сражаться в таком составе, у нас было очевидное преимущество. Мы сами выбирали, где и на каких условиях сражаться. А значит, если вдруг на нас не налетит сотня или две зомби, мы без проблем займем оборону и одного за одним упокоим бедолаг. И не забывайте посматривать вверх, там ведь тоже люди работали. И мы не знаем, обратились они в зомби или нет, напомнил всем Хван и, закрыв глаза, начал молиться. Один за другим все последовали его примеру. Я закрыл глаза последним. Уж не знаю точно, кто и зачем все это устроил, но мне дали возможность подготовиться. Я упустил наилучший момент, так как не знал, начнется ли этот ужас. И если начнется, то когда? Поэтому я сделал недостаточно для нашего мира. И пускай меня считали и считают непревзойденным гением, я знаю, что вся гениальность заложена в невероятном труде. А еще я знаю одно. Зомби – лишь начало. И ничего еще не потеряно. К приходу истинного врага мы должны подготовиться. И я это сделаю. Нет, мы это сделаем. Над кораблем возвышалась антенна. Спутниковая связь судна, которая стоила миллионы долларов, просто-напросто прекратила работать в один миг. Дежурящая в эту смену Аннили побелевшими от напряжения пальцами сжимала металлическую основу антенны, сидя на выступающей над крышей лайнера полусфере. Гррррррр. Со стороны лестницы донеслось очередное рычание ее сменщика. Весельчак Хосе с ней отлично сработался и всегда старался угодить, то принеся ей кусочек десерта на рабочее место, то отпуская с работы пораньше. Между ними в какой-то момент возникло странное и тяжело скрываемое чувство, словно служебный роман, как в книгах, что она любила читать в свободное время. Однако чудесный роман был внезапно прерван застелившим небо алым покрывалом. Это время, этот момент стал для нее концом сказки и началом ужасного триллера. Пока они вдвоем сидели, смотря на невероятный природный феномен, он осторожно взял ее за руку и прижался своей широкой грудью. Анна слышала биение его сердца и была вся на взводе от трогательности момента, когда ее несостоявшегося любовника повело. Сердце у него странно забилось, словно барахлящий, захлебывающийся водой мотор. Хосе закачался, крепко, до боли сжал ее руку и начал странно себя вести. Аннели тут же прекратила любоваться происходящим за окном и вытянула свою руку из крепкой хватки Хосе. Она попыталась ему помочь, спросила, плохо ли ему, усадила на пол и, подложив свою мягкую кофту ему под голову, побежала из своей радиорубки в сторону лестницы. Там, чуть ниже, на палубе была аптечка. Аннели закончила курсы медсестры в свое время в университете и подумала, что это был приступ. Что делать в таком случае, она знала хорошо, ведь даже на лайнере она прошла обучение по действиям в экстренных ситуациях. Эта аптечка находилась на стене корпуса, укрытая небольшим навесом. Отодвинув заслонку, Аннели вытащила пластиковый кейс с красным крестом на белом фоне и уже почти открыла его, как на палубе начались страшные, истошные крики. Отойдя на 2 метра и глянув за перила на уровень ниже, она увидела драку, кровь и странное поведение отдыхающих. Бум! Рядом с ней что-то громко свалилось на палубу, и Аннели дернулась, оборачиваясь на звук. Гррррррр. Ее сменщик смотрел на нее нечеловеческим взглядом, разливая кровь вокруг и медленно поднимаясь на ноги после падения. «Хосе, что ты?» На какой-то момент она подумала, что это ужасный сон, и ей все это лишь кажется. Но даже во сне умирать не хотелось. Поэтому она собрала все свои силы и волю в кулак и швырнула аптечкой в монстра, которым стал ее напарник. Тот даже не дрогнул, получив прилет в живот, и побежал на нее, подволакивая ногу. Аннели уже было закрыла глаза от страха, когда зомби подвернул или сломал и до этого поврежденную ногу, распластавшись на полу прямо у ее ног. Она моментально побежала вперед, к лестнице, и взобралась на нее. Однако и зомби поднялся, стремясь добраться до нее. Страх и желание выжить привели ее к технической маленькой лестнице, ведущей на крышу радиокомплекса со спутниковой тарелкой огромных размеров. Она не знала, умеют ли зомби карабкаться по лестницам, но рисковать не хотела. Здесь, у этой антенны, он ее точно не достанет. Забраться сюда и ей было тяжело, не говоря уж о нем с поломанной ногой. Да и так она не будет видеть его окровавленное лицо и неживые, словно у рыбы, глаза. «Скоро я проснусь и все кончится. Скоро я проснусь и все кончится», словно мантру, повторяла она, пролив все слезы, что только были у нее. Уже несколько часов кошмара преследовали Аннели, и лишь рычание да крик чаек, нагло вертящихся рядом с ней, сопровождали ее. Скрип. Внезапный скрип двери стал сигналом перемен, и пусть она не видела, кто это сделал, она знала. Это могли быть только люди. «Роберто, бери первого. Наталья, внимание наверх», донесся тихий шепот с верхней палубы. Именно в этот момент Аннели поняла. «Надежда есть». Глава 11. Мы вышли на палубу, а дверь предательски скрипнула. Вот и чего она скрипит, это же мегалайнер, да еще и практически с судоверфи. Краска, можно сказать, не высохла. Скрип привлек зомби, но те были далеко и еще нас не увидели. Быстро обменялись командами и заняли позицию. Один пошел убивать ближайшего бедолагу, вертящегося на месте. Тот никак не мог понять, где мы. «Грррррва!» – закричал ближайший зомби. «Значит, все-таки нас видит, но нападать не спешит? Нонсенс! Что-то его удерживает на месте. И это явно не сломанная нога, они и без них нормально в бой лезут». Удар алебарды от мексиканского качка быстро угомонил этого крикуна. «О, а вот и остальные зомби идут к нам. Они все возле двери в техническое помещение столпились, метрах в 20 от нас. Видимо, там есть живые. Семеро неживых. Готовимся к бою. Щиты во фланг, алебарды в центр. Наталья, резерв. Следи за всеми остальными», — отдал я коротко приказы, занимая позицию рядом с Хваном. Ему Наталья отдала алебарду. Для нее она была слишком тяжела в случае затяжного боя. Семерка врагов очень быстро сократила свою численность. Сперва до 5, затем до 3. Преимущество дисциплины и дальности атаки. И пусть перли они напролом, для нас это не стало большой проблемой. Законы физики и острие алебарды просто не позволяли им продвинуться дальше. Да и налетели они не всей толпой, а один за другим. Было удобно сражаться. Остановил, убил. Остановил, убил. А если не успел и новенький подбежал, все-таки тут не такое большое расстояние, чтобы появились большие интервалы, то всегда рядом был союзник, что без проблем перехватывал нового врага. Чисто. Проверяем палубу. Мы сразу начали действовать дальше, разделившись на двойки. Я и Наталья отправились наверх, настраивать аппаратуру, Роберто и Хван, в сторону той двери, у которой зависли зомби, а Фернандо и Коннор побрели осторожно посмотреть, что там за углом творится. К краю палубы никто не подходил. Это было бесполезно, и так понятно по звукам, что там куча зомби. Вообще, чем ниже спускаешься, тем их больше становится. Просто потому, что там ресторанов и развлечений больше. Я осторожно поднялся по лестнице, прислушиваясь и резко выглядывая на техническую платформу с радиокомплексом. «Ох ты, что там?» – спросила дежурившая снизу Наталья, выжившая. «Эй, красавица, ты там как, живая, не ранена?» Быстро поднявшись, я подскочил к находящимся буквально в 2 шагах от лестницы перилам и куполу, стоящему на металлической основе. Небольшие короткие подставки для подъема техперсонала вели вверх от перил до купола, на вершине которого крепилась спутниковая тарелка. Ныне, бесполезный артефакт прошлой эпохи. Красная пелена хоть и исчезла, но мир от сигналов из космоса изолировала. Так что спутниковой связи больше нет и быть не может. Девушка, еще совсем молодая, худая на вид, мертвой хваткой вцепилась в основание антенны и тряслась, поворачивая голову в мою сторону. «А он, убили мы зомби. Все хорошо, спускайся. Я не могу, руки не слушаются, пальцы не могу разжать». «Ну да, если ты там 3 часа так висишь, намертво вцепившись, не удивлен». Наталья уже стояла рядом, посмотрев на меня, кивнула, и мы разделились. Она поползла наверх, а я отправился к небольшому помещению, буквально 3 на 3 метра, включая стол для работы с кучей оборудования. «А-а-а-а!» – заверещали на палубе ниже люди, когда мексикано-корейский отряд спасателей открыл дверь, и я выругался, оставляя рюкзак с собранным для Афины оборудованием внутри комнаты. Наталья задерживалась, расцепляя пальцы девушки, а я бросился к перилам и глянул, что там происходит. Крик людей уже прекратился, видимо, поняли, что обедать ими пока не будут. Но зомби от этого аппетита не потеряли и явно зашевелились. «Роберто, быстро выводи их», — приказал я замешкавшемуся охраннику, что уговаривал людей выйти, и он перестал церемониться, силком вытолкнув жирного труса наружу. За ним выбрались еще две женщины, бабуля с девочкой лет 6 на руках, за ними мужчина с женщиной, тоже крепко прижимающие к себе ребенка, какой-то шатающийся явно не от качки или ветра старик. «Многовато вас для подсобки в пару метров квадратных». Хван повел людей к двери в зачищенный коридор корабля, подгоняя их, а Роберто нырнул внутрь той подсобки и вывел оттуда ковыляющего бедолагу. Это был уже служащий на корабле, и он выглядел немного странно. Помят, побит, руки связаны. Защита от укушенного. «Хорошо хоть, наружу не выпихнули на съедение», – прокомментировал я, а между тем начиналась жара. С дальней части палубы по двое и трое неслись зомби, стремительно сокращая дистанцию с едва раненым. Хван провел внутрь семью и бросился помогать Роберто. Они фактически подняли связанного и донесли до открытой двери, закинули бедолагу внутрь и развернулись, чтобы принять бой. Я тоже был наготове и все контролировал. С другой стороны послышались звуки уже начавшегося сражения, и я быстро перевел взгляд на дальнюю часть палубы, ведущей к повороту. Увы, ничего видно не было, но мы сразу определились, если есть угроза, возвращаемся и восстанавливаем защитный строй. Раз старик и Коннор, вооруженные оружием и щитом, не вернулись из-за поворота, значит, все у них под контролем. И у Роберта с Хваном тоже под контролем. Противников было 12, но все они бежали то по одному, то по два, удобно растягиваясь на стометровке палубы. Последние вообще из-за поворота показались, когда первые два уже погибли. Хотелось бы самому принять участие в сборе очков достижений, но ребята справляются, им они тоже нужны, а у меня есть куда как более важная миссия. Ну что, Афина, поработаем. Включите ноутбук, соедините его с кабелем питания и желтым информационным шнуром УСП. Начала она давать команды, а я следовал ее указаниям. Сеть барахлила, питание барахлило, пришлось перейти в режим питания от портативных аккумуляторов, освобождая доступную мощность из силового кабеля для основного оборудования. В итоге оказалось, что все дело в поврежденном шнуре, который удалось заменить на аналогичный, снятый с соседнего компьютера. Он нам был не нужен, так как отвечал за спутниковую связь. Провозился я долго, зато включилось все быстро, но оборудование барахлило. Что-то пошло не так с памятью и программами, какую-то плату пришлось вытащить и поменять с той, что на соседнем устройстве стояло. Потом Афина запустила переустановку каких-то программ, драйверов и лишь через полчаса все более-менее заработало. За это время наверх успел подняться сперва Роберто, затем Коннор. Убедились, что все в порядке, я стойко и мужественно, даже без руганий и матов занимаюсь перенастройкой компьютеров, и ушли вниз. Все ушли вниз. Девчушку давно уж сняли с антенны, спустили вниз, не дали разораться при виде трупа, как я понял, ее напарника и отвели внутрь. Каждые 5 минут уточняя, не закончил ли я, они приняли волевое решение начать осторожную зачистку этой части палубы, включая помещение. Планировалось все делать бесшумно, проходя от одного помещения к другому, и так пока не зачистит эту, носовую часть верхней палубы. Ближе 50 метров к лестницам, что вели на нижнюю палубу, они не подходили. И вот, когда я наконец-то закончил при помощи Афины все настраивать и возрождать жизнь в бездушной технике, они полностью завершили зачистку. «Михаил, а трупы можем сбросить вниз? Зачем они нам тут?» Подошел ко мне старший из троицы новеньких бойцов, Коннор. «Можно, только тут до океана им лететь и лететь, добросите. Даже если на нижние палубы упадут, там же одни зомби. Если и сломаем кому шею, так даже лучше», — пожал он плечами. «Ну да, все равно нам весь лайнер зачищать, потом и в море выкинуть можно будет». Из-за ярусности лайнера, с нашей, верхней палубы можно было увидеть 3 нижних, а затем уже они шли ровно одна под другой. «Как закончите, дайте знать, я уже готов», — «Сейчас текст прописываю, который будет озвучиваться», — попросил я их, а сам сел сочинять послание. Получилось вроде как неплохо. Сейчас я его включу, и объявление будет по кругу 10 минут крутиться. Дальше раз в 2 минуты на протяжении получаса. Ну а потом каждые 5 минут пусть напоминает выжившим, к чему они должны стремиться. «Внимание!» — говорит руководитель операции по спасению, Михаил Листопадов. «Я знаю, вы меня слышите. Я помогу вам выжить. Постарайтесь следовать моим указаниям и внимательно прослушайте данную информацию. Мы подверглись вторжению. Обратившиеся в монстров и сумасшедших люди, поражены опасной болезнью. Они – зомби. Важно! Укус или царапина, полученные от зомби, не превратят вас в монстра. Но они способны заразить вас обычными болезнями и уничтожить ваш иммунитет, в результате чего возможна смерть. Найдите одежду и скройте открытые участки кожи. Возьмите оружие, что позволит держать зомби на расстоянии. Ножки от стульев, перила, металлические прутья, лом, что угодно. Импровизируйте. Зомби плохо видят, но хорошо слышат и способны вычислить вас по запаху. Для убийства зомби нужно повредить головной мозг. Если вы уверены в своих силах, объединяйтесь и выживайте до нашего прибытия. Мы уже идем, и мы зачистим корабль от монстров. Важно! На корабле находится 3 алых светящихся шара. Это терминалы, они привлекают зомби. Но прикоснувшись к любому из них, можно получить возможность купить оружие, аптечку или лекарство от заразы, занесенной зомби. Оплата поступит с вашего счета достижений, что обновляется при убийстве зомби. Если вы не уверены в своих силах, не пытайтесь сами пробиться к терминалу. Нам потребуется время, чтобы добраться до каждого уголка лайнера. Способа обратить зомби обратно в человека не существует. Сохраняйте спокойствие и тишину. Не паникуйте, найдите безопасное место. Ожидайте спасения. Спустившись вниз, я принял протянутую мне алебарду и посмотрел на безэмоциональных людей. Каждый из них думал о чем-то своем. Каждый погрузился в свои мысли. «Много убили?» – обратился я к Роберто. «Еще 12 зомби», – каким-то неживым голосом произнес он. «А спасли сколько?» – продолжил я спрашивать, не понимая, что с ними. «Троих. А что с вами?» В ответ мне просто тыкнули рукой в сторону одной из оставшихся открытыми настежь дверей. Подошел к ней, но еще издалека учуял жуткий запах. Так пахнет смерть и десятки литров крови, что пролились на землю. Черт, прошло же всего пару часов. Мой ботинок остановился перед лужей крови, которая до сих пор продолжала разливаться. Мужчины, женщины, дети. Их словно с диким зверем заперли. Сердце предательски заболело. В моих снах обычно погибали воины, солдаты, а не мирные жители, не дети. Странные у ребенка раны, колотые. Черт, кажется, я понял, отчего погибли все тут. Обратилось бедное дитя, а мать не смогла или не захотела его бросить, или отец, неважно. Я тяжело вздохнул и ушел. Таковы реалии этого мира. К этому невозможно привыкнуть, но это нужно учитывать. Дальше будет еще хуже по всему миру. Несколько миллиардов обратилось монстрами. Многие погибли, особенно в крупных, густозаселенных городах. Оставшиеся в живых, они должны устранить угрозу. А ведь не только зомби ей будут. Банды, голод, болезни. Производство уничтожены. Некому собирать урожай на полях. Много техники погибло и восстановлению не подлежит. Боеприпасы будут медленно, но верно расходоваться, а новых никто уже не сделает. В промышленном масштабе, по крайней мере, одна надежда – укрепрайны, терминалы, благоразумие тех, кто выжил. Год, два, три, и придут они. Как раз тогда, когда будет казаться, что главная опасность позади. Как раз тогда, когда мы с надеждой подумаем, что настало время снова жить, а не выживать. Дай бог, к тому времени останется хотя бы миллиард выживших. Тот, кто это сделал, молодец. К этому никто и никогда не привыкнет, но сильный духом, сделает то, что должно, и будет жить дальше. Мы лишь в самом начале своего пути. Мы нужны этому лайнеру. Мы нужны этому миру. Кто, если не мы? Я стукнул алебардой по полу и велел им приготовиться. Операция по спасению лайнера начинается. Внимание, говорит руководитель операции по спасению, Михаил Листопадов. Я знаю, вы меня слышите. Я помогу вам выжить. Постарайтесь следовать моим указаниям и внимательно прослушайте данную информацию. Колонки повсюду зашипели, электронные табло связи, раскинутые у дверей по всему кораблю, загорелись, и холодный механический мужской голос разнес весть по всему лайнеру. Корабль зашумел, громкость была врублена на максимум, и со всех ног к источникам шума побежали зомби. Крик, ор, кряхтение и рычание смешались с объявлением. Кое-где послышался ляск. Некоторые источники донесения столь важной информации замолчали от ярости и ударов зомби. «Идем, нам нужно подготовиться к следующей битве. Ну, по крайней мере, мы все теперь знаем, где искать зомби, вон сгрудились у колонок», — заметила Наталья. «Скоро их сорвут, так что успеют разбрестись. Главное донести до людей мысль, иначе они начнут паниковать и делать глупости». На палубу выходила шестерка выживших, что ощущала себя героями в дерьмовом фильме. А возвращалась шестерка бойцов, что поняла самую простую мысль. Это война, а они, солдаты на этой войне, и перемирия не будет. Победа, либо смерть. По всему кораблю люди слушали объявление. Многие были раздавлены, у них уже не было сил плакать, не было сил бояться. Они хотели проснуться и понять, что это всего лишь страшный сон. Увы, их желанию не суждено будет сбыться. Сохраняйте спокойствие и тишину. Не паникуйте, найдите безопасное место. Ожидайте спасения. Одно и то же сообщение крутилось по кругу. Люди по-разному на него реагировали. Кто-то думал о семье, кто-то о собственной жизни, другие о тех мечтах, которым никогда больше не сбыться. Их жизнь изменилась. Мир изменился. Люди в этот самый момент разделились на две группы. Тех, кто сожалел и надеялся на чудо, на спасение, и тех, кто решил, что их судьба в их собственных руках. Под звуки хрипящих динамиков и вой зомби, в самых разных частях лайнера стал раздаваться непривычный для нового мира шум. Шум цивилизации, шум человека разумного и храброго. Ломалась мебель, мастерилось оружие, ножи вырезали деревянные колья, и холодный металл лег в руки тех, кто готовился доказать свое право на существование. И не просто существование, а доминирование и возвращение человечеству места на самой верхушке пищевой цепи. Люди – не безвольная добыча и чей-то ужин, они – охотники. И на этом корабле появилось очень много добычи, но это ненадолго, на капитанском мостике. А ты точно умеешь им управлять? У нас всего одна попытка, и лайнер движется, потеряем сигнал, больше не будет у нас разведчика. Штатный программист с сомнением передал мне в руки квадрокоптер. За время моей работы со связью он со своим отрядом добыл и проверил на работоспособность этого миниатюрного красавца. «Умею», — с улыбкой ответил я, параллельно слушая предложение Афины по его наиболее эффективному использованию. «Перезарядить дрон мы не сможем в ближайшее время, и у нас есть около получаса работы разведчика. А значит, сейчас быстро используем его для проверки нижней палубы, которую видно с капитанского мостика». Мы вышли на зачищенную палубу, и я взял джойстик, при этом Афина полностью перехватила управление им и отключила джойстик. Просто другим я не планировал сейчас демонстрировать ее возможности, поэтому и делал вид, что управляю квадрокоптером. На ноутбук выводилась картинка с камеры. Кто-то с удивлением, а кто-то с радостью начал тыкать в экран, показывая алый шар, парящий в баре на носу нижней палубы. Там раньше работал робот, управляемый так называемым искусственным интеллектом и способный делать больше 50 напитков. Очень полезный интеллект, скажу я вам, даже не пытаясь скрыть сарказм в своем голосе. Теперь робота не было, он был вырван, уничтожен, а провода, ведущие к нему, оплавлены. Но никто не расстроился этому факту. Терминал с оружием, боеприпасами и аптечками, намного лучше, чем чашечка латте. Готовьтесь к бою. У меня есть план, улыбнулся я, заметив чудесную возможность пробиться к терминалу малыми силами. Глава 12. Слушай, мне не очень нравится эта идея, нервно смотрел на веревку Роберта. Ты же проходил обучение, точно должен уметь, удивленно глянул я на него. Уметь-то умею, но идея мне все равно не нравится, признался он и несколько суетливо стал цеплять снаряжение. Не очкуй, все пройдет как по маслу. Пришлось постараться, выискивая снаряжение для промышленного альпиниста. Да, и такой на лайнере был, незаменимый во время рейса человек, альпинист посреди океана. Казалось бы, зачем? Ну а кто в случае чрезвычайной ситуации по стропам спустится со сварочным аппаратом едва ли не в зубах, чтобы устранить какие-то небольшие проблемы? Человек многофункциональный, профессионал. Говорят, когда первого альпиниста взяли на борт круизного судна, это произошло с фразой «ну пусть будет», на всякий случай. Случаев за это время было множество, и любая сложная работа доставалась этому человеку. Специалист этот, как правило, совмещал должность, но отдельное помещение с инструментами, веревками, карабинами и всем прочим имелись сразу в трех частях корабля. чтобы не таскать оборудование по всей палубе, что было для нас как нельзя кстати. План мой был наглый, нахрапистый, и большую часть риска я брал на себя, остальные были нужны только в первой части плана и дальше должны были страховать меня. Зацепив веревки и проверив стрелковое оружие, мы закончили подготовку. Зачем нам прорываться ярус за ярусом, зачищая одну, вторую, третью палубу, которые совмещены друг с другом и гарантированно приведут за время бойни еще больше врагов, если можно поступить умнее, если можно поступить хитрее. Мозг у меня есть, опыт и навыки тоже. Нужно пользоваться и тем, и другим. Где гранаты? Вот, лишь две осталось, протянула Наталья мой сюрприз для зомби. Я настроила и приготовила звуковую ловушку, отчиталась Афина, оценив и одобрив мой план как достойной реализации. К сожалению, с импровизацией ей было довольно трудно. Придумать нестандартный, творческий план и просчитать возможность его исполнения она не особо способна. Ну что, все готовы? Сумки взяли? Я посмотрел на троих спутников. К Роберто и Наталье присоединился единственный имеющий подходящий опыт работы со спуском на тросе, Фернандо. Опыт у него, правда, не от любви к альпинизму, а от службы в войсках специального назначения. Готовы. Отчитались мне они практически синхронно и заняли место у ограждения. Афина включила на всех еще работающих динамиках бодрую рок-музыку, привлекающую зомби. Играла она лишь с одного борта, и громкость шла по нарастающей к середине лайнера. Так мы планировали стянуть их подальше от нас. Я выждал 10 секунд, слыша, как возбудились зомби, топая своими ногами. Перелез через перила, скинул трос вниз. Так же поступили и мои коллеги. Я схватился за фиксатор, что не позволял мне опускаться по брошенному тросу, и отсчитал еще раз 10 секунд. На счет 3, 1, 2, 3, закончил я отсчет, и мы все дружно поскользили по нейлоновой веревке на ярус ниже. Оттолкнуться ногами, отпустить фиксатор, съехать на пару метров, пока тебя не прибьет обратно к скале. В нашем случае, к борту лайнера. Единственный минус – ярус под нами был шире и приходилось сильно отталкиваться, чтобы долететь до корпуса, а не влететь в просвет между палубами.